Глава вторая. Кто распахнул окна? Лиза мыла пол в зале динозавров, энергично размахивая шваброй в такт танцевальной музыки, звучавшей у нее в наушниках. За большими витражными окнами лил проливной дождь, стояла непроглядная темень. В музее же было сухо, тепло и уютно. В больших безлюдных залах горел приглушенный свет, и даже ливень, долбивший в оконные стекла, не портил девушке настроение. Лиза вспоминала лицо Тимофея Зверева и улыбалась. Когда она поняла, что он нравится ей не просто как друг? Сейчас она не смогла бы ответить на этот вопрос. Тимофей уже несколько раз спасал ей жизнь, и он был таким милым и спокойным, но при этом ужасно загадочным. Лиза нутром чуяла в нем какую-то темную тайну, которую пока не было никакой возможности разгадать. Лиза понимала, что еще не очень хорошо знает этого парня, но ей даже нравилось, что он будет открываться перед ней постепенно. Главное, чтобы он испытывал к ней те же чувства, что и она к нему. А что касается прошлого... Девушка была в курсе, что до приезда в Клыково у Тимофея была очень бурная жизнь, даже проблемы с законом, но это ее не особо беспокоило. Мало ли кто и что натворил в прошлом, ведь сейчас Тимофей стал совершенно другим. Лиза не собиралась ни в кого влюбляться, это случилось само собой, но теперь ее переполняло удивительно приятное чувство влюбленности. История их знакомства началась так странно и необычно, что теперь у них все должно быть хорошо. В этом девушка нисколько не сомневалась. Лиза закончила мыть пол и отжала тряпку в ведро. Затем огляделась, оценивая проделанную работу. Мраморный пол блестел от чистоты, сверкая в желтом свете многочисленных светильников. Из кафе в дальнем крыле музея доносилась приглушенная музыка. В такую погоду посетителей было немного, лишь несколько завсегдатаев. Девушка вытащила динамики из ушей и тут увидела Тимофея. Он уже какое-то время наблюдал за ней, стоя в дверях зала. Его куртка была влажной от дождевой воды, волосы растрепались, губы сами собой растягивались в улыбку. «Симпатичный халатик», — сказал он, приближаясь. Лиза бросила удивленный взгляд на свою серую униформу. «По крайней мере, сухой», — хмыкнула она. — А с тебя вода льется прямо на пол, который я только что протерла. — Прости, — Тимофей улыбнулся еще шире. Он был так рад, что совсем не ощущал себя виноватым. — Давай помогу тебе вымыть все заново. — А справишься? Ты ведь у нас избалованный сынок кинозвезды. — Если бы ты только знала, сколько раз мне приходилось обходиться собственными силами. Он крепко обнял ее и прижал к себе, вдыхая запах ее волос. От него самого исходил легкий запах гари, но Лизе это даже нравилось. Она отлично знала, с кем имеет дело, и это лишь добавляло ему очарования. Тимофей потянулся губами к ее губам, и Лиза подалась ему навстречу. Положив руки ему на грудь, она вдруг почувствовала, как он становится горячее. Зрачки парня слегка расширились, с мокрой одежды начала испаряться влага. «Спокойно», — шепнула ему Лиза с улыбкой, — «ты ведь не воспламенишься прямо у меня в руках? Учти, я не такая огнестойкая, как ты». «Хм, прости», — Тимофей смущенно отпрянул. «Что-то я разволновался. Ох, нужно слегка остыть». У него был такой растерянный вид, что Лиза едва не рассмеялась. Она хотела что-то сказать, но внезапно по залу пронесся сильный порыв ветра. Оба замерли, затем удивленно огляделись по сторонам. — Откуда такой холод? — поежилась девушка. — Кто-то решил проветрить здание? — вскинул брови Тимофей. — Кому это могло прийти в голову в такую погоду? — Смотри, — шепнул Зверев, показав рукой в дальний конец зала. Лиза повернула голову, два окна были почему-то распахнуты, и через них на пол летели крупные капли дождя. Но ведь еще пару минут назад они были закрыты, и, что самое странное, ни Лиза, ни Тимофей не видели того, кто открыл окна. «Черт!» — выдохнула девушка, заметив натекшую лужу. Они с Тимофеем торопливо закрыли окна, затем вернулись к ведру с водой, и тут по ногам Лизы снова скользнул прохладный ветерок. Она обернулась, окна снова были открыты. «Что за...» — изумленно воскликнула Лиза. Тимофей озадаченно на нее посмотрел. «История с вашим призраком продолжается?» — тихо поинтересовался он. Думаешь, это привидение распахивает здесь окна? — Тебе виднее. Это ты здесь работаешь. — О чем шепчетесь, голубки? — спросила Марьяна, появляясь в зале. — Кто-то открывает окна, — возмутилась Лиза. — В такой холод кому могло приспичить проветривать помещение? — Я точно ничего не открывала, — заверила ее Марьяна, покосившись на Тимофея. — Последние полчаса я провела в кафе. — Может, это Алена Александровна? — предположил Зверев. — Она сидит в своем кабинете. Скорее, кто-то из работников кафе. — Они сюда не спускались? — озадаченно проговорила Лиза. — Я бы их увидела. Девушка снова закрыла окна и даже подергала для надежности ручки. Марьяна и Тимофей молча следили за ее действиями. В этот момент в соседнем зале раздался какой-то стук, а затем по ногам снова засквозило. Лиза выглянула в двери, и там тоже окна были распахнуты настежь. — Да что же это такое? — гневно воскликнула она. Марьяна изумленно вскинула брови. — Я сама закрою! Обе бросились к окнам, в которые летели дождевые брызги. Пока их закрывали, за спиной Тимофея послышался грохот. Обернувшись, он увидел, что ведро перевернуто, и вода растекается по свежевымытому полу, а окна в дальнем конце помещения снова распахнуты. — Что здесь творится? — крикнула, вбегая Лиза. — Это не я, — напряженно ответил Тимофей, озираясь. — Просто ветер. — успокоительно сказала Марьяна. — Сквознячок гуляет по музею. — Такой, что опрокидывает ведра с водой? — не поверила ей Лиза. — Сильные тут у нас сквозняки. — Это что, шутка? — недоверчиво улыбнулся Тимофей. — Или проверка? Наверняка Алена Александровна прячется где-то между витринами. — Станет она так шутить, — дернула плечом Марьяна. — Ты слишком хорошего мнения о ее чувстве юмора. Эх! Она взяла в руки швабру и принялась собирать тряпкой грязную воду. Лиза бросилась ей помогать. Тимофей тоже не остался в стороне, сходив в кладовку за еще одной шваброй и половой тряпкой. Пока они вытирали пол, в зале динозавров сами собой открылись еще несколько окон. Лиза и Тимофей не знали, что и думать. Марьяна упорно делала вид, что ничего странного не происходит. — Это просто ветер, — твердила она. — Никаких привидений. — А я вот все чаще слышу сплетни о призраке, обитающем в этом музее, — вспомнил Тимофей. — Вы ничего об этом не знаете? — Нет, — слегка побледнев, буркнула Марьяна. — А что именно ты слышал? — Что здесь видят черную женскую фигуру, которая бродит по зданию по ночам и двигает предметы. — Так то по ночам, а сейчас вечер. — Значит, призрак все-таки существует, — воскликнула Лиза. — Я этого не говорила, — испугалась Марьяна. — А если и так, ты же не побежишь увольняться. — Нет, — немного подумав, ответила девушка, — работа мне сейчас очень нужна. К тому же музей с привидением — это ведь так интересно, хоть и страшновато немного. — Спасибо тебе! — Марьяна вдруг сгребла ее в охапку и крепко обняла. — Ты только не увольняйся! Одна я этого больше не выдержу, а вместе мы совсем справимся! — Ладно, — с трудом пропыхтела Лиза, — но все же это очень странно. — А по ночам у вас окна и двери тоже распахиваются сами собой? — А ты думаешь, я тут ночу? Никогда бы в жизни не рискнула, — призналась толстушка. — Но по утрам здесь все закрыто. — Так, может, расскажете, что еще вы тут видели? — сказал Тимофей. — Я люблю истории про всякие страсти-мордасти. — Кто их не любит? — хмыкнула Марьяна. — Может, и расскажу, если и вы мне кое-что расскажете. — Что именно? — Вы встречаетесь? Или это у вас такая дружба с поцелуями? — Вы нас видели? — покраснела до кончиков ушей Лиза. — От меня в этом музее ничего не скроется, — ответила Марьяна. — Так вы у нас теперь парочка? Лиза с улыбкой взглянула на Тимофея. Он посмотрел на нее. — Похоже, да, — призналась девушка. — А я так и знала, что этим кончится, — кивнула Марьяна. — У меня в таких делах глаз наметанный. Так значит, хотите истории о привидениях? Поможете мне? Я вам обо всем, что здесь видела, расскажу. — Конечно, поможем, — пообещал Тимофей. И они снова пошли по выставочным залам, методично закрывая все распахнутые окна и запирая их на замки. Никто из них не заметил Алену Александровну Сухорукову, которая молча наблюдала за ними с балкона второго этажа. Из-за прохладной и дождливой погоды Тимофею уже которое утро приходилось отказываться от утренних пробежек. Холода он особо не ощущал, но месить кроссовками осеннюю слякоть все же не очень приятно. Поэтому, едва проснувшись, он отправлялся в бассейн Академии, где делал 10 кругов, чтобы держать мышцы в постоянном тонусе. Он уходил рано утром, когда Димка и Стас обычно еще спали. Иногда бывало, что он возвращался, а они все еще дрыхли. Но в этот день что-то пошло не так. Вернувшись в общежитие, Тимофей застал очень странную картину. Димка в футболке и джинсах помирал от хохота в коридоре напротив входа в комнату, а Стас в одних боксерских трусах топтался в дверном проеме с таким видом, будто всерьез намерен прикончить Трофимова. Его правая рука стальными наручниками была прикована к длинному торшеру, который обычно стоял в углу возле кровати Кощеева. «Что у вас тут?» — спокойно поинтересовался Тимофей, приближаясь. «А ты не видишь?» — вызверился Стас. — Меня приковали к этой дурацкой штуковине. — Я думаю, торшер, а тебе того же мнения. Снова схватился за живот Димка. — И вообще, откуда у тебя наручники, извращенец? — злился Кощеев. — А ты выйди из комнаты, я тебе расскажу. Выходить в коридор в трусах и к тому же прикованным к торшеру Стас, видимо, стеснялся. Только поэтому Димка все еще был жив. — Ночевать с этим психом в одной комнате становится все опаснее, — процедил Кощеев. «Ты видишь, что он со мной сделал, пока я спал? О чем он только думал?» «Погоди, дай вспомнить», — Димка прижал ладонь к щеке. «Ах, да! Я думал, что бы такое сделать с парнем, который развесил мои кроссовки на всех светильниках в коридоре». «А зачем ты спер из холодильника мой йогурт?» — насупился Стас. «Освободи меня немедленно. Мне требуются обе руки, чтобы тебя придушить». «Кажется, я потерял ключ», — хихикнул Димка. «Что? И как я пойду на занятия?» Тут в коридоре появился Олег Ерофеев. Комендант мужского корпуса. С начала учебного года он чего только не насмотрелся, поэтому вид полуголого Стаса в наручниках и с торшером в руке его ничуть не смутил. «Доброе утро!» — невозмутимо кивнул Ерофеев Тимофею. «Все развлекаетесь? А ты так безмятежно взираешь на эту картину?» — прищурился Зверев. «Я отвечаю за здание, в котором живет больше сотни парней», — пожал плечами Ерофеев. «Поэтому вывести меня из равновесия может только пожар на этаже. Или, к примеру, если кого-то засунут головой в унитаз. Да и то для начала лучше поинтересоваться, что и как. Возможно, все случилось по обоюдному согласию». «Так как мне освободиться?» — злобно спросил Стас. «Я могу расплавить металл», — предложил Тимофей. «Но будет очень горячо». «Нет уж, спасибо». Стас торопливо отступил назад. «А сломать эти чертовы браслеты ты можешь?» — спросил он у Олега Ерофеева. О чудовищной силе Ерофеева знала вся Академия. Олег молча шагнул в комнату, положил руку на запястье Стаса и легонько сжал браслет. Наручник с треском раскололся, и Кощеев издал восторженный вопль. Димка слегка побледнел. — Вредители! — слабо крикнул он. — Где я теперь найду такие наручники? — Искать не придется. Сейчас ты пожалеешь, что я родился на свет! — пообещал ему Стас, быстро натягивая спортивные штаны. «Да я об этом уже давно жалею!» — бросил Трофимов и босиком рванул на первый этаж. Секунду спустя Стас уже несся за ним. «Но хоть в чем-то они согласны», — заметил Тимофей. И они с Олегом громко рассмеялись. «Не опоздайте на занятия», — напомнил Ерофеев, постучав по наручным часам. Тимофей кивнул и начал быстро переодеваться.